Глава третья. Коронерский фургон увез тело, и доктор Глендининг пообещал, что постарается провести вскрытие в ближайший же день, даже несмотря на то, что это суббота. Криминалисты работали при новом освещении точно так же, как орудовали до этого. Собирали образцы, помещали их и тщательно укладывали в пакеты, пока они не нашли ничего, что сразу показалось бы важным. На место происшествия явились 1-2 представителя местных средств массовой информации, и Дэвид Уитни, полицейский пресс-секретарь, охлаждал их пыл, скармливая им крохи информации. Как только включили электричество, Бэнкс немедленно осмотрел остальную часть коттеджа и вскоре понял, что если у Ника и были с собой какие-то личные вещи, то все они пропали, за исключением его одежды, туалетных принадлежностей и нескольких книг. В частности, не было бумажника, мобильника, не было ничего, на чем стояло бы его имя. Одежда мало о чем говорила. Никаких изысков, повседневные шмотки, недорогие рубашки, серый пиджак в мелкую полоску, рабочие штаны, джинсы «Левайс» и практически все. Среди туалетных принадлежностей нашлись лекарства. Видимо, Ник страдал или воображал, что страдает изжогой и несварением желудка, если судить по всевозможным антацидным средствам, которые он с собой привез. Уинсон сообщила, что его машина «Рено Меган» открывается карточкой, а не ключом. Карточки в пределах видимости она не обнаружила. Почему позвонила в полицейский гараж в Иствейле, где ей сказали, что постараются как можно скорее кого-нибудь прислать? В национальной полицейской компьютерной базе не оказалось никаких данных относительно этой машины, добавила Уинсон, значит, ей придется узнавать подробности в агентстве регистрации автомобилей в Суонси, как только она сумеет кого-нибудь там отыскать, что не так-то просто сделать в выходные. При необходимости можно было бы обратиться в национальную базу ДНК, где хранятся образцы генетического материала не только осужденных преступников, но и вообще всех, кто когда-либо подвергался аресту, даже если потом был оправдан. Общественность возмущалась таким ограничением свободы личности, но эта база данных уже не раз оказывалась полезной при идентификации тел, а также во многих иных случаях. Выяснить, кто такой был этот Ник, ничего не стоило, но кто-то затруднил им опознание, и Бэнкс задавался вопросом «Зачем?». Возможно, установив личность жертвы, полиция быстро выйдет на убийцу. Может быть, преступнику нужно было выиграть время, чтобы скрыться. Очевидно, Ник пользовался только одной спальней из двух. В другой даже не были застелены кровати. Бросив взгляд, Бэнкс заключил, что на обеих половинах двухспальной кровати ночевали, но, может быть, этот Ник просто ворочался во сне, как медведь. Питер Дарби уже сделал все нужные фотографии в этой комнате, и криминалисты паковали постельное белье, чтобы передать его на анализ. В ящиках у кровати не нашлось ни единого презерватива, вообще не обнаружилось ничего, что указывало бы на то, что представлял собой этот таинственный Ник. За исключением книги в бумажной обложке, лежавшей на прикроватном столике. Иэн Макьюэн. Искупление. Судя по закладке, Ник добрался до 68-й страницы. Бэнкс пролистал книгу. На заднем форзаце кто-то вывел карандашом чуть заметно 6 неровных рядов цифр. Некоторые были обведены кружком. Он вернулся к началу и увидел цену 3,5 фунта, тоже написанную карандашом, но другим почерком. На первой странице справа вверху. Стало быть, книга из букинистического. Перед Ником ею могло владеть сколько угодно человек, и цифры написал кто-то из них. «А если все-таки он?» Бэнкс подозвал одного из сотрудников криминалистического отдела, велел ему упаковать книгу и проследить, чтобы сделали фотокопию интересующей его страницы. Раздосадованный недостатком сведений о жертве, Бэнкс спустился по лестнице. Итак, он знал лишь то, что убитый решал кроссворд из «Индепендент», читал «Искупление», был вежлив, не отличался болтливостью, предпочитал обычную повседневную одежду, возможно, страдал от несварения, курил «Данхилл» и носил очки. Это не давало ни малейшей зацепки, чтобы хотя бы начать строить предположение, кто мог желать его смерти и почему. «Терпение», — призвал себя Бэнкс, — «мы только начали». Но терпения ему отчетливо не хватало. К половине первого он почувствовал, что с него хватит. Пора домой. Как раз когда Бэнкс собирался поручить констеблю Треверсу найти машину, которая отвезла бы его домой, к нему подошла Энни и заметила: «Если будем и дальше тут валандаться, вряд ли мы многого добьемся, верно?» «Ничего не добьемся», — признал Бэнкс. «Механизм запущен. Стефан с нами свяжется, если всплывет что-нибудь важное. Но я сомневаюсь, что сегодня вечером мы продвинемся. А что?» Энни улыбнулась, глядя на него. «Ну, не знаю, как ты, но я умираю с голоду. А вегетарианская лазанья от Маркса и Спенсера — отличное угощение, если я правильно помню. Сам знаешь пословицу: солдат марширует, если брюхо ликует».